Глава третья. Бабкин ехал быстро, надеясь успеть до темноты. Но на МКАДе застрял в пробке и провел в ней три бездарнейших часа, слушая радио. Едва он, уставший, измученный, переступил порог, к нему подбежала Маша, обняла, просияла, и навязчивый образ Татьяны Маркеловой растаял, сменившись удивлением, что за помутнение на него нашло. Бабкин подхватил жену на руки и потащил в комнату, забыв об усталости. «Что у вас там в Камышовке?» — спросила за ужином Маша. «Может, расскажешь?» «Скука смертная!» — отмахнулся Сергей, твердо решив не пугать ее историей с покушением. «Даже говорить не хочу». Обещанную Макаром лисью тропу он не нашел на книжной полке и, подумав, осознал, что искать не хочет. Вместо этого Бабкин озадачил жену вопросом, какие художники ей нравятся. Вынужден был долго рассматривать вместе с воодушевившейся Машей альбом репродукций Эгона Шиле, вызвавший в нем те же чувства, в которые ввергает неподготовленного человека посещение мясного цеха. Ужас и мучительное раскаяние в своем любопытстве. Затем пытался заглушить впечатление от Шиле импрессионистами. Однако был пойман, усовещен и подвергнут знакомству с Гойей. Маша, окрыленная его интересом, заодно прочла красноречивую лекцию о снах разума. К концу ее рассказа Бабкин молился лишь о том, чтобы случайно не брякнуть имя еще какого-нибудь живописца. Выбравшись из плена искусства, он на нетвердых ногах ушел в кухню и сел писать план на завтрашний день. О Вере Бакшаевой было известно лишь то, что она закончила кулинарный техникум. Ее сестра наотрез отказалась что-либо сообщать детективам, и Сергею пришлось ехать по месту последней регистрации Веры и стучаться к соседям в надежде, что кто-нибудь из них осведомлен о ее работе. Здесь ему повезло. Дом был старый, квартиранты менялись редко, и жильцы заинтересованно присматривались к новым людям. Сергею указали на гигантский термитник в соседнем квартале, забитый офисами. «Где-то там она работала», — прошамкал старичок-сосед. «В сутках еду таскала домой. Воняло тушеной капустой на весь подъезд». Бабкин направился к высотке. Термитник обслуживали 5 заведений общественного питания. В третьей по счету столовой, носившей название «Березка» и обклеенной фотообоями, простодушно иллюстрирующими название, в ответ на его расспросы женщина на раздаче повернулась всем корпусом и крикнула басом в глубину кафельного рая с запахом котлет. «Светка! Пронина! Тут до тебя мужчина пришел!» Вышла широкоплечья Света в грязно-белой косынке. «Здравствуйте», — сказал Сергей. «Я насчет Бакшаевой». «Убили нашу Верку?» — резко перебила женщина. «Нет», — сказал Бабкин, внимательно глядя на нее. «Вернее, мы не знаем. Вот ищем». «Кать, я на 5 минут», — бросила она. Они просидели под неуютным светом люминесцентных ламп не меньше часа. Когда схлынула насытившаяся волна офисных работников, раздатчица молча поставила перед Бабкиным тарелку жидкого супа и компот. «Хабалка она», — ласково говорила Света, вертя в руках бумажную салфетку. «Я б, может, сама ее убила, если бы у Петьки руки прежде моего не дошли». Они были знакомы с Бакшаевой больше 10 лет. В буфете на Ленинградском зацепились языками, я там всего 2 месяца продержалась, Верка и того меньше. Из рассказа Светланы вырисовывался образ человека жадного, скандального и бесцеремонного. Вера занимала деньги и не возвращала. Брала по чуть-чуть, то 100 рублей, то 50, но для нее, похоже, было делом чести присваивать их. На тех, кто отказывался сужать ее, накидывалась с оскорблениями. Чужое внимание распаляло ее. Осуждают ли, стыдят ли, это Вере было безразлично. Только бы смотрели. Дебоширка она, жуть. Чуть что не по ней, сразу орать и поддонами швыряться. Но нету в человеке затычки. Все дерьмо льется наружу. Ее из-за этого и увольняли. Верка помыкается без работы и новую ищет. Нравилась ей среди людей. А больше всего знаешь, от чего она тащилась? У нее нюх на чужие болячки. Почует кровяную ранку и давай туда тыкать пальцем, ковырять. Человека от боли скрючивает, она радуется, как ребенок. «Как же вы с ней дружили?» Бабкин отхлебнул остывший суп, чувствуя на себе взгляд раздатчицы. Света усмехнулась. «Верка, она веселая, артистка, для друзей наизнанку вывернется. Морду расшибет, а сделает, что надо. Пару лет назад я загремела в больничку по женской части. И так мне тошно там было, что хоть вешайся на простыне». Верка это прочухала. Объявила медсестрам, что будет лежать со мной. «И что ты думаешь? Пустили ее?» Пронина восхищенно цокнула языком. «Она, моя милая, и бульончик мне носила, и развлекала меня, даже пела. Вся палата ждала, когда она появится. Одна тетка с соседней койки мне заявила: я от нее заряжаюсь жизнью». Так и есть. Верка, считай, все время электричество вырабатывает. Был такой случай. К нам в столовку взял привычку таскаться один вшивый гражданин. Противный, как начальник, когда премии лишит. Любил нашим девчонкам говорить сальности. Бросит пару слов, а ходишь потом, будто тебя в соплях искупали. И не выгнать его никак. Нам с клиентами не разрешают ругаться. Одна из наших на раздаче даже плакала после него, самая молоденькая. Верка увидела, ноздри у нее раздулись, чисто лошадь, только копытом не бьет. А тут, значит, является этот вонючий хрыч. Будний день, полный зал народу, а на раздаче Верка. И вдруг как заорет на всю столовку: «Иван Кузьмич, пойдемте жениться!» Полиэтиленовый пакет цепляет к колпаку на манер фаты и топает к нему. Бух, бух, бух, весу в ней под центнер. Глаза выпучило, губки вытянуло. Цирк! Он аж подпрыгнул. Женщина говорит: «Зачем вы хулиганите?» «Я вас не знаю». Верка в крик: «Как? Ты же обещала мне жениться! Ласковые слова!» — говорил, шептал. «Какой горячий у меня гуляш!» Бабкин невольно улыбнулся. Пронина кивнула. «А мы-то как хохотали! Он стоит, поганка плешивая, а вокруг все смеются. И Верка такая важная, грудь колесом, а на дрожи и пакет болтает. Умора! Старый пердун избежал, больше у нас не показывался». «Расскажи про нее еще что-нибудь», — попросил Сергей. «А это поможет тебе ее искать?» «Надеюсь». Пронина сделалась серьезной. «Мне еще вот что вспомнилось. Как-то мы с Верой ехали зимой в метро. После работы, с сумками, уставшие, пуховики еще эти. И тут они входят». Она поежилась. «То ли пятеро, то ли шестеро. Здоровенные, как футболисты. И в татухах. Все под кайфом. У меня, знаешь, на такие дела глаз наметан. Брата 2 года как похоронили. Умер от передоза. Но зашли на Маяковской, топчутся. Чувствую, от них прям-таки бедой пахнет. Аж присела, молюсь про себя. Только б живой из вагона выбраться. Дело вечером было, народу вокруг немного. Вот они и высмотрели какого-то чурку. В углу торчал. Совсем мелкий, лет 16, может, 17. Эти, значит, переглянулись, руки за пазухи сунули и пошли к нему. Понимаешь, зачем? Резать. А Верку в этот день с самого утра злая муха укусила. Она сперва шефу надерзила, потом в пятерочку зашла, тоже прооралась от души. Охранники ее заставляли сумку с мясом сдать в камеру хранения. Ха! Чтобы Верка сдала то, что попало в ее руки. В общем, была на взводе. Она про этих 5 тоже все поняла. Они двинулись с места, и вдруг, Верка моя, пуховик нараспашку и в атаку. Ох, как она их крыла! Вы такие сяки! Чего вы тут задумали, рожи гнусные? Вы не мужики, а сосунки и все такое. Прям напирает на них, теснит. Ну, а я чего? За ней семеню. В поручень вцепилась и думаю, пырнут ведь ее сейчас. Ткнут ножичком в печень и конец Верке. Они отмороженные наглухо, им все пофиг. Она до кнопки вызова диспетчера дотянулась, нажала и орет: «В нашем вагоне фашисты, вызываете подкрепление, насилуют женщин и детей!» Тут как раз белорусская. Двери разъехались, эти пятеро попятились и вышли. Верка потопталась, фыркнула. И не поймешь, то ли довольна, то ли нет. Я от страха вся мокрая, как мышь. Под градом течет. Она обернулась ко мне, морду скривила и цедит сквозь зубы. «Фу, от тебя воняет!» И как раз мужик заходит в вагон. Симпатичный, на отставного военного похож. Я покраснела, стыдно мне стало. В другой раз познакомилась бы, может, а после такого комплимента и не улыбнешься лишний раз. Она вздохнула. И вот так постоянно, с утра подумаешь, героиня наша Бакшаева, а вечером, да чтоб ты сдохла, тварь, никого хуже тебя на всем свете нету. Одного у нее не отнять. Она смелая, как гладиатор. Ты смотрел фильм? Там главный герой на тебя похож. Только у него всю семью убили. «Мои живы, хвала богам!» — открестился Сергей. «Света, а кто такой Петр?» «Возняк его фамилия!» — Пронина скривила губы. «Полудурок! Возняк он и есть, возняк!» «Ого!» — мысленно сказал Сергей. А Пронина тем временем рассказывала, что Вера часто переезжала. Никакой системы в выборе места у Бакшаевой не было. Она могла ткнуть в карту и рвануть в Екатеринбург или Новосибирск. Паспорт у нее имелся. Но Вера крайне редко регистрировалась на съемных квартирах, да и вообще наплевательски относилась к всякого рода условиям и ограничениям. Тысячу раз ее выгоняли за пьянки, и соседи жаловались. Шума от Верки много. К тому же курит. «Макар был прав», — подумал Бабкин. «Хоть и не во всем». Илюшин предположил, что Бакшаева оформила новый паспорт под предлогом утери старого. Вряд ли она помнила, что документ остался в деревне. «Если так, могла и замуж выйти», — сказал он. «Иначе откуда песни о муже, чью квартиру продадут, чтобы отдать деньги красильщикову?» «Какие у нее деньги!» Расхохоталась Светлана, когда Бабкин поделился с ней этой мыслью. «Верка, беднота, в кармане ветер гуляет!» За Бакшаевой переезжал и Петр Возняк. Он дурной, но Верку прямо боготворил. Она рассказывала, что он по ней с самого детства сох. «Он тебе не нравился?» «Нет, на зомби похож». «Почему на зомби?» «Ну и не живой, и не мертвый. Странный очень. Я боялась с ним в одной комнате оставаться. Все выпивают, веселятся, а он смотрит, как оловянный». Женщину передернула. Верка об него ноги вытирала и в глаза ему плевала. Когда у нее деньги заканчивались, разрешала ему с ней жить и за все платить. А потом попадет ей вожжа под хвост или встретится новый мужик, так она сразу Возняка за шкирку и прочь, как лишайного кота. Он послушный. Но иногда и на него что-то находило. Верка его единственного побаивалась. Как же? Выгоняла и побаивалась? «Не знаю я, как это объяснить», — Светлана покачала головой. Она и издевалась над ним, потому что в ней страх сидел. Верка его таким образом перебарывала. Вроде как заявляла всему свету, что у Петьки никакой власти над нею нет. Себя саму утешала. И Возняк все это терпел. «Куда он денется? Бакшаева красотка, где еще такую найдет?» Бабкин рассмеялся. «А вот это ты зря», — обиделась Пронина. «Верка, конечно, поправилась малость. Ну, прилично поправилась, ладно уж. Но вообще-то за ней мужики ухлестывали только в путь. Вот, смотри». Вытащив из кармана телефон, она показала Сергею фотографии. «Это наш коллектив в Фазане. Хорошее место было. А это уже через 4 года. Тут она, конечно, располнела. Петька хотел, чтобы они поженились. Верка даже кольцо выбрала. Потом в комиссионку отнесла. Так и не расписались. А зачем ей? Квартиры у Возняка нет, по съемным мыкается. Батя ему машину купил. Если Петьке деньги в руки дать, Верка мигом бы на них лапу наложила. И остался бы сынок без грошей и без колес. А так она даже сама рулила. Ей нравилось. Верка вообще-то лихо водит». «Сбросишь мне эти фотографии?» — попросил Сергей. «Да я не умею». «Давай покажу. Я еще кое-что вспомнила. Он стреляет хорошо, Петька. Рассказывал, что его отец научил. В тир ходит 3-4 раза в неделю. Я однажды с ними пошла. Верка меня зазвала. Он меткий, прямо снайпер». Петр много лет не то терпел, не то принимал происходящее как должное. Во всяком случае, не роптал. А затем что-то изменилось. Вера годами вычерпывала из этого колодца слепое обожание, и однажды ведро шваркнуло по дну. «Я на тебя жизнь потратила, а ты ею свою жирную задницу подтерла», — озлобленно бросил Петр. «Твоей жизни цена копейка в базарный день», — отбрила Верка. «На нее даже рулона туалетной бумаги не купить». Петр шел в разнос. Он то умолял Бакшаеву выйти за него замуж, то обещал, что бросит бесстыжую бабу. Наблюдая за амплитудой этих качелей, Света заподозрила, что рано или поздно они сорвутся с перекладины и убьют того, кто окажется поблизости. К тому же в эти дни город обсуждал жуткую новость. Мужчина в пьяной ссоре задушил жену и расчленил ее труп. Придя на работу, Света молча выложила перед подругой статью. «Я его дурака самого расчленю», — бросила Верка, скосив на газету карий глаз. «Не трать нервы, Светик, все они трусы, даже скучно». Пока его напарник искал в Москве следы Веры Бакшаевой, Макар проверил фактическую сторону дела. Надежду действительно через месяц ждал суд, на котором ее должны были, скорее всего, признать мошенницей. Сама Надежда вину наотрез отрицала, призывая в свидетели сестру, однако сестры-то и не было. Зато был факт продажи чужого имущества по подложным документам. Илюшину удалось взглянуть на копию паспорта, по которому Надежда выдала себя за Веру. Теперь ему окончательно стало ясно, отчего младшей Бакшаевой удалось без труда всех провести. Существо неопределенного пола и возраста, из-под лобья смотревшее со снимка, с равной вероятностью могло быть Надеждой, Верой, бабушкой Яковлевой или даже Григорием Возняком. «Значит, через месяц заседаний», — размышлял Макар, возвращаясь в Камышовку. «И если ее осудят, то договор с Красильщиковым признают недействительным». Но стоило ему подумать в сторону махинации с наследственным имуществом, как выяснилось, что наследница у Веры одна, младшая сестра, и других родственников не имеется. Быть может, Вера написала завещание. В этом Илюшин сомневался. Люди, подобные Бакшаевым, нечасто прибегают к помощи юристов. Красильщикову она кричала, что 20 миллионов найдет без труда, а ведь это большая сумма. Что за муж должен был продать квартиру, если даже ее наперсница ни про какого мужа слыхом не слыхивала? «Подруга Бакшаевой говорит, что у ее хахаля есть машина», — позвонив, сказал Бабкин. «Подержанная Део Нексия. Возняку ее подарил отец. Номер я записал, хочу кое-что проверить. Кстати, везу тебе в подарок фотографию». Он скосил глаза на бумажный прямоугольник, который после долгих уговоров согласилась выдать ему Светлана. «Отдашь, когда найдешь Верку», — предупредила она, и вдруг некрасиво разрыдалась, одной рукой закрыв лицо, а другой маша на него. «Уходи, уходи». Он ушел, затылком чувствуя укоризненные взгляды ее подруг. «Возняк — это не наш ли возняк?» — живо спросил Макар. «Наш. Петр, сынишка охотника. Жил в Москве, перебивался нерегулярными заработками, в основном охранником в магазинах. Они не расписаны?» Подруга утверждает, что нет. «Я заскочу на обратном пути к следователю, попрошу его отправить запрос. Тогда будем знать наверняка». «Где она жила последние 2 года?» «Будешь смеяться. Там же, где и раньше. По липовой регистрации. Работала поварихой, на одном месте долго не засиживалась. Исключение — только последняя столовая, где я как раз нашел подругу. Она уверена, что Вера мертва, и убил ее Петр. Про Красильщикова, по ее словам, никогда в жизни не слышала». «Не врет?» «Не похоже. Когда в августе Вера не вышла на работу, в столовой не слишком забеспокоились. Такое и прежде случалось. Бывало, она проявлялась вообще в другом городе. Подруга пыталась дозвониться до Петра, но он сначала сбрасывал звонки, а потом стал абонентом вне зоны действия сети. «Любопытно, любопытно», — протянул Илюшин. «Ладно, возвращайся. Задержусь немного. Вечером буду». «Белая Нексия, битая, задняя пассажирская дверь черная», — описала Светлана машину Петра Возняка. Регистрационный номер женщина не помнила. Сергей Бабкин отметил все заправки по дороге на Камышовку, распечатал увеличенную фотографию Веры и двинулся в путь. Надежда на то, что кто-нибудь опознает Бакшаеву, была ничтожна. Если он прав в своем предположении, Нексия проезжала по этому маршруту лишь один раз, и с тех пор прошло 3 месяца. Но Бабкин не привык оценивать вероятность успеха. Он привык хорошо делать свою работу. Он ехал, останавливался на заправке, спрашивал о женщине на фотографии, описывал машину Возняка. Не торопясь, терпеливо, от одного кружочка на карте до другого. На 300-м километре они начали сливаться в его воображении. На 400-м он взглянул на навигатор и испугался, что пропустил одну. По закону подлости, это должна была оказаться именно та заправка, где Вера заливала бензин. Сергей развернулся, проехал 40 километров и, увидев озадаченные лица девушек в мини-маркете, понял, что все-таки он здесь уже был. На предпоследней заправке перед Камышовкой красивая женщина лет 40, переставлявшая канистры с омывайкой, мельком глянула на его снимок и крикнула: «Коль, дуй-ка сюда!» Подошел седой охранник с большой, как у лабрадора, головой. «Узнаешь эту суку?» «Какую?» «Которая погром устроила!» Тот полез в нагрудный карман за очками, что-то неуверенно бормоча, и, надев их, преобразился в немолодого профессора. Бабкин, онемев от неожиданной удачи и из опасения, что лишним словом может спугнуть свое везение, молчал. Охранник изучил фотографию с таким видом, с каким врач изучает на консилиуме сложный случай, и вернул Сергею. «Она», — веско сказал он. «Видали мы эту даму, запоминающаяся». «Сволота она, а не дама!» Бабкин осторожно выдохнул. Вера Бакшаева была на этой заправке. «Да», — сказали работники, — «Део Нексия с черной дверцей, битая». Они внимательно рассмотрели машину, пока заливался бензин. «В туалет она попросилась, а у нас в тот день как раз бачок сломался. Ждали, когда починят. Она давай настаивать, чтобы ей дверь открыли. Мол, все мы врем, просто хотим слупить с нее побольше денег». «Каких еще денег, когда туалет бесплатный? А у меня клиенты. Один кофе просит, другой ждет с ребенком, пока блинчики разогреются. Не до нее, в общем. Она настырная, не унимается никак». Ей Коля говорит: «Успокойтесь, дамочка, не работает туалет». Она кричит: «Где табличка? Почему не повесили табличку? Туалет не работает». «А какая табличка, когда он час как сломался? Не успели мы». Она шумела-шумела, потом стала требовать, чтобы ее в нашу уборную пустили. «У нас для сотрудников вон там в стороне отдельная кабинка стоит». «Но Катерина Павловна уперлась», — с ухмылкой сказал охранник. «Если со мной по-хорошему, то и я хорошая», — отрезала пышногрудая Катерина Павловна. «А кто с мечом придет, тот пусть на харакири потом не обижается. Я ей сказала: женщина, у меня инструкция, не имею права вас пустить». Она говорит: «Тогда я здесь на ссу». Я говорю: «Ну и ссы, если сраму не хватает». Пока она шумела, у меня люди разбежались. Мужчина ребенка увел, за блинчики платить не стал. Но я его не виню, как она ругалась матерно. Это же уши в трубочку сворачивались. Коля стал выводить эту дрянь, а она повернулась вроде как ненароком и целый стенд с шоколадками свалила. Толкнула она его, вмешался охранник. Всей тушей надавила. Ага, ахнула типа от неожиданности и лыбится. «Не повезло вам, — говорит, — и унитаз сломался, и сникерсы разлетелись. Не будет вам больше ни в чем счастья. Глядите, чтобы бензин не взорвался». Я после такой заявы пошел за ней и стоял рядом, пока она заправляла свою колымагу, — хмуро сказал охранник. Думал, может, больная. Нальет бензину на асфальт и подожжет. Она и есть больная. Бешеная. Бешеные воды боятся. Охранник и Катерина Павловна поспорили немного о природе заболевания скандальной клиентки и сошлись на том, что Вера Бакшаева психическая. «Можно проверить по документам, какого числа вызывали сантехника?» — спросил Сергей. «Да что ты, мил человек, какие тебе документы?» — сказали ему. 3 месяца прошло». Но Бабкин так искренне огорчился, что суровая Екатерина Павловна растаяла, позвонила кому-то и выяснила, что сантехник был свой, Людкин племянник. Через неизвестную Людку вызвонили его, а он сверился со своими сантехническими записями, и спустя каких-то 15 минут Бабкин знал, Вера Бакшаева проезжала через заправку утром 15 августа. Красильщиков весь день провел рядом с печником, скособоченным человечком, путавшимся в собственной густой бороде. Макар отвел его в сторону и расспросил о вчерашнем дне. Печник, удивленно глядя на него, ответил, что Михалыч, конечно, приезжал, потом испугался, что сказал лишнего, и бочком убежал к Красильщикову. Макар сел на крыльцо и погладил молчаливую собаку Чижика. «Пойдем, дружище, побеседуем с кем-нибудь». Старуха Худякова, увидев Илюшина, совершенно не удивилась. «Василий!» — крикнула она в приоткрытую дверь. «Васька, самовар поставь, у нас гости!» «А сама переломишься?» — отозвался надтреснутый голос. «Тяжелый он! У тебя чайник электрический имеется!» Василий высунул из дома заросшую физиономию, смерил Илюшина хмурым взглядом, сунул ноги в калоши и утопал в неизвестном направлении. «Эх, погонь какая!» — беззлобно сказала ему вслед Нина Ивановна. «Да чего же вредное отродье! Может, и зря я его сюда притащила? Ну да бог даст, по весне сам уйдет. Они бездомные на одном месте долго не сидят, не могут». «А Василий бездомный? Васька-то? Какой же еще? Он вокзальный. А вот гостил у меня Семен, тот вокзал и не любил. Все по подвалам ошивался. Говорил ему, среди людей неуютно. «Пойдем чайку попьем. На белку не гляди, она только так пугает». Рыжая с белыми пятнами белка рычала из-под лавки на Макара. В доме Илюшину налили чай. Здесь было чисто, тепло и уютно. Николай Чудотворец, заключенный в деревянный оклад, внимательно смотрел из угла, и узоры настенного ковра перекликались с резьбой на дереве. Единственное, что выбивалось из традиционного интерьера — небольшой застекленный шкафчик глубиной не шире ладони. Макар привстал и рассмотрел внутри коллекцию птичьих яиц, разложенных по ватным гнездам. Под взглядом Худяковой он отпил глоток. «Нина Ивановна, зачем вы стали привозить к себе бомжей? Из жалости?» «Какое там?» — живо отозвалась старуха. «Терпеть их не могла». Макар от изумления чуть не поперхнулся. «Угощайся!» — она придвинула к нему пузатую сахарницу. «Рафинад сладкий, не то что нынешний. А с бездомными вот какая история вышла!» Она задумалась, переплетя пальцы в замок. Илюшин кратко наблюдал и думал, какое все-таки незаурядное лицо, умное, волевое. Волосы седые, но густые и длинные. Не зря она заплетает их в косу. Красивая старуха и, на удивление, грамотная, живая речь. «Овдовела я рано», — сказала Нина Ивановна. «Степан мой умер быстро. При той болезни, которая в нем гнездилась, это был царский подарок. Правда, это я уже позже поняла, когда поумнела, а в то время чуть не свихнулась от горя. Кто у меня был, кроме него?» Худякова начала загибать пальцы. «Во-первых, мамочка моя, добрая, нежная. Я от нее за всю жизнь слова злого не услышала. Во-вторых, отец. Нас у него 3 дочери и 1 сын. Сильный был, добрый, учил меня всему, что знал сам, только до тяжелой работы не допускал. В-третьих, Зоя с Леной и Алешка, младший. Мы в нем души не чаяли. Таким он рос чудесным мальчишкой, но просто подарок, а не ребенок. Зойка была веселая и хорошенькая. Такие обычно бывают счастливы. Лена строгая и красивая, улыбалась редко, но если улыбнется, ходишь как поцелованный. Ты сейчас сидишь и думаешь, что я тебе сусальную картинку рисую, да?» «Нет, Нина Ивановна». «Ты подожди, у меня фотокарточка есть. Я ее берегу, как зеницу ока». Худякова легко поднялась и выдвинула ящик буфета. «Вот, смотри!» Фотография поразила Илюшина. Это был профессиональный портрет большой семьи. Молоденькая Нина смотрела в камеру. Выражение такое, будто вот-вот расхохочется, спрыгнет со стула и умчится босиком, сбросив надоевшие туфли. «Какой же это год?» «А вот на обороте написано 1958. Значит, мне тут, дай сообразить, ага, 15. Снимал нас Ильясов. Вот и подпись его. Он затеял что-то вроде любительской этнографической экспедиции. Ездил по окрестным селам, снимал людей, их дома, песни записывал. Первый раз побывал у нас в 58-м. Второй — 30 лет спустя, или чуть меньше. У меня, как видишь, фотокарточка осталась от первого его визита. Он не всем делал такой подарок. А от второго? Ильясов старенький уже был. Кажется, опостылило ему это дело. Я его и не видела, не хотелось мне с ним встречаться. Но ты на карточку-то смотри, смотри. Видишь, это мамочка моя. Она всегда улыбалась. Вот это Зойка, на ней любимое платье в розочку. Лена фотографироваться не хотела, Алёшка её развеселил. Красивый, а? Очень, признался Илюшин. У вас прекрасная семья, Нина Ивановна. Чаем её не залей. Они и без того у меня желтеют от времени. Чисто папуасы. Она ласково погладила фотографию и с той же интонацией сказала. Значит, папа мой умер прямо на поле, через 8 лет после того, как Ильясов посадил нас перед своей камерой. Нина Ивановна загнула один палец. Мама пережила его на 1.5 года. Остались мы с сестрами и Лёшкой. Вроде бы можно жить, верно? Макар смотрел, как она загибает остальные пальцы, и молчал. Лена вышла замуж, уехала на север и там через 5 лет наложила на себя руки. Отчего, почему, не знаем. Письма она писала короткие, я их потом перечитывала без конца. Но она всегда была скрытная, Ленка моя. Ничего я из них не узнала. Зойка погибла по-глупому. По путям шмыгнула перед электричкой, можешь себе представить. Взрослая тетка, а 5 минут пожалела, чтобы до перехода дойти. Знаешь, кому сказать, не поверят. Лену-то я простила, а вот Зойку нет. Она ведь беременная была. И себя загубила, и ребеночка. Кто остался? Я да Лёшка. Но Алексею моему в Камышовке всегда было тесно. Он уехал в город. Сначала на одной женщине женился. Затем развелся и сразу к другой подался. Потом и вовсе к третьей. Детей нигде не было. Последняя его жена меня убеждала, будто он из-за этого и выпивать начал. Не знаю, Макар. Он всегда бедовый был. Убили его в пьяной драке. А я в больнице тогда лежала. Даже на похороны приехать не смогла. Нина Ивановна бросила сахар в остывший чай. «Вот, значит, какой расклад», — спокойно сказала она. «Муж мой погиб. Семья ушла за 8 лет. Один за другим. Утешение у меня все же осталось. Мальчик мой золотой. Сынок единственный. Так и его судьба у меня забрала». Она помешала сахар. Илюшин слушал позвякивание ложечки и смотрел на фотографию, где все еще были счастливы. «Знаешь, как я жила? Врать не стану, плохо. Как будто сперва мне сердце вырезали, затем желудок, после легкие. И так до тех пор, пока ничего у меня внутри не осталось. Одна пустота, как в бочке. А живу-то я долго». Худякова сокрушенно покачала головой и отпила чай. «Но я тебе вот что важное скажу. Наш Господь, Он ко мне милосерден». «Милосерден?» — озадаченно повторил Макар. «Очень». Илюшин поразмыслил и решил говорить без обиняков. «Нина Ивановна, вы пережили всю свою семью, страдали без них, каждый день вам был не в радость. Может, даже умереть хотели». «Не то слово, как хотела», — подтвердила старуха. «Так и где же здесь милосердие? Это не жизнь, а пытка». «Вот и я над этим думала. Зачем, думаю, мне Господь выдал столько времени? Что мне с ним делать одной? Горю предаваться? Вряд ли он этого хотел. Думала-думала, чуть голову себе наизнанку не вывернула, веришь? И вдруг поняла. Это мне шанс дают, возможность измениться, чтобы с чистой душой пришла я к нему, когда настанет мой срок. Вот в чем доброта Божья. Если на тебе грязное платье, ты ведь не захочешь перед царем появиться в обносках. Чай попросишь время, чтобы дыры заштопать, да грязь отстирать. Мои нескончаемые годы есть время на пастирушку. Она перекрестилась на икону. Стала я думать, в чем я плоха? Что мне нужно в себе преодолеть? Сообразила. Людей я не люблю. У меня была такая хорошая семья, что рядом с ними все прочие казались свиньями. Один с собой нехорош, другой вороват, третий блудливо. Особенно убогих презирала. Ну, плесень же, дрянь. Бывает, увижу какого-нибудь алкаша под скамеечкой спящего в собственных нечистотах и мысленно тряпкой его стираю, будто ошибку с доски. Сразу чище. «И вы эту брезгливость принялись в себе искоренять?» — спросил Илюшин, пораженный ходом ее мысли. «Верно. Первым привезла Сашку. Он в соседнем дачном поселке зимовал, а когда хозяева вернулись, его чуть не пристрелили. Мыкался по окрестностям бедолага. Отмыла, в шеи вывела, одежду старую нашла. Тяжело мне это давалось, врать не стану. Когда Сашка ушел, поехала во Владимир по делам. И там подвернулся мне на автостанции Володька Одноглазый. Я им всем говорила, что у меня обед после смерти мужа, бедным помогать». «Значит, научились все-таки их жалеть?» Старуха замахала руками. «Их? Себя! От подобранной кошки больше пользы, она хоть мышей ловит. А бомжи — народ глупый, ленивый, неблагодарный и ни к какому осмысленному труду не способный. Попросишь сортир почистить. Все вокруг зальют говном. Скажешь, чтобы семена морковки в грядку засыпали. Придешь — семечки сбоку от бороздок лежат, а то и на тропе. Нет, Макар, поганый это народец в большинстве своем. Даже не то чтобы поганый, а так, пустой». «Своеобразно вы развили в себе сострадание к ближнему», — заметил Илюшин. Худякова засмеялась. «Это ты меня поймал, верно. Только я ведь и презирать их перестала. Люди и люди. Все Господу угодны, все его дети. Однажды вспомнила себя прежнюю. Сколько ж мусора в голове носила. Поначалу еще мнила себя благодетелем. Правда, быстро поняла. Нет уж, бродяги мои ни о чем меня не просили. Им мое благодеяние 100 лет не сдалось. Это я свои дела при жизни улаживаю за их счет. Я им спасибо должна сказать, а не они мне. Вот так и живем. И много у вас народу перебывало? Может, 8 человек, может, больше. Я счет не веду. Я для них типа полустанка. Придут в себя, оклемаются и дальше чухают. Василий вот только задержался. Но у него и мозгов побольше, и от работы не бежит. Вредный, правда. А в деревне не возражали? Худякова, понимающе кивнула. А как же? Григорий больше всех бесился. Требовал, чтобы я своих мужичков выгнала, иначе за ними на вокзал пойду. Но я же перед Господом обет дала. Она опустила голову со смирением, которое, как показалось Макару, было прямо-таки вызывающе притворным. Да и священник меня на это дело благословил. Ох, и непростая старушенция беспроигрышную карту разыграла. «Кто выпивал, тех я сама выгнала», — заверила Худякова. «Мне здесь алкаши не нужны. Подожгут еще дом». «Кстати, про поджог», — сказал Илюшин. «Расскажите о том пожаре, который случился в 91-м». «Ну, Бакшаевы горели», — нехотя сказала Нина Ивановна. Вся ее словоохотливость разом испарилась. «Это я уже знаю. Человек погиб». Илюшин вздрогнул и посмотрел на нее. «Какой человек?» «Парень молодой. Напился, уснул пьяный в сарае. А тут пожар. Никто и не знал, что он там. Когда все было в огне, он закричал: «А как вытащишь?» «Никак». «Страшное дело, Макар», — старуха отвернулась. «У нас не любят о нем вспоминать. Да и я не стану. Ты уж меня прости. Сердце у меня от этого болит». Выйдя от Худяковой, Макар сунул руки в карманы и побрел домой. Не любят они вспоминать. Когда в деревне тетки Маши семья отравилась паленой водкой, об этом потом 20 лет рассказывали с подробностями. И кто тревогу поднял, и в какую больницу доставили пострадавших, и кто выжил, а кого не спасли. В деревнях легенды вырастают из ничего, из древесного лишайника и сушеного гриба. А в Камышовке, оказывается, человек погиб, и все молчат, как в рот воды набрали. Архив. Ему срочно нужен архив. Какого-то Ивана судили за поджог и отправили в тюрьму, а если погиб человек, то он был виновен и в непредумышленном убийстве. Кажется, в нынешнем уголовном кодексе оно стало называться «причинением смерти по неосторожности». Сохранилось ли уголовное дело? Наверняка. Как бы получить к нему доступ? Проще всего через нашего следователя. Татьяна смотрела из окна, как сыщик, сутулясь, идет мимо. Когда он исчез из виду, она села за стол и обхватила голову руками. Перед ней лежал рисунок. Плакучая ива, склонившаяся над водой. Шарообразное гнездо, похожее на улей. Она негромко застонала. «Это хуже ноющего зуба, который ты не можешь не расшатывать в воспаленной десне. Хуже болячки на коленке, которую сковыриваешь раз за разом». Татьяна смотрела на переплетение ивовых ветвей. Ива, гнездо. Карандаш заскользил по бумаге, и на ней появились очертания двух небольших птичек, подлетавших к дереву. Проклятое наваждение, болезнь, обострившаяся у нее в Камышовке. Разве можно было возвращаться сюда после всего, что случилось? Ива, птички, гнездо. Кто еще должен здесь быть? «Я не хочу», — сказала Татьяна, сжимая карандаш. «Я не хочу это изображать. Я не хочу раз за разом воспроизводить этот день. Я не хочу постоянно сама себе подавать этот платок и умолять, чтобы его забрали». Рука, словно помимо ее воли, вывела у подножия ивы фигурку ребенка. «Хватит», — сказала себе Татьяна. «Довольно. Ты не закончил рисунок». Несколько секунд она сидела, уставившись в одну точку. В ее ушах звучали крики, трещал гибнущий дом под страшный, набирающий силу гул огня. И все перекрывал нечеловеческий вопль. Раздался хруст. Татьяна вздрогнула и очнулась от своего забытья. По столу катились два обломка карандаша. Она тяжело встала, чувствуя себя старухой, взяла лист бумаги, стараясь не смотреть на изображение, и поднялась на чердак. Шкаф, забитый пыльными книгами, стоял с распахнутыми дверцами, словно ожидая ее. Все предметы в этом доме знали, что будет дальше. Татьяна положила рисунок на полку, захлопнула дверцы и спустилась вниз, чувствуя, как ввинчивается в правый висок сверло. Феназепам нашелся в швейной коробке среди катушек и лоскутков. Она и забыла, что сунула его туда. Не больше одной таблетки. Она выпила две, забралась под одеяло и сказала себе, что когда проснется, боль уже закончится. Это вранье никогда не действовало прежде, не сработало и теперь. Сергей Бабкин нашел Макара в комнате, который отвел им красильщиков. Впрочем, тот обещал, что к вечеру будет готова другая, в которую сможет отселиться один из них. «Там было не прибрано», — извинился он. «Если вам не нравится в тереме, можете переехать в 48-й». В 48-й ни Макар, ни Бабкин не захотели. 15 августа Вера заправляла машину возника в 30 километрах отсюда, торжествующе сообщил с порога Сергей. «Красильщиков не врет». Он выложил подробности разговора с сотрудниками заправки. «Айда Бакшаева», — восхитился Илюшин. «Ага, шумная бабёнка. Но мы должны сказать ей за это спасибо. Не закати она скандал, чёрта с два бы ее кто вспомнил». «Я про младшую. Не видела, значит, она сестру». «Врет», — Спорим, она тело перепрятала». «Зачем и куда?» — заинтересовался Макар. Сергей сказал то, что давно засело у него в голове. «Перезахоронила по-человечески. Как ни крути, мертвая сестра ей выгоднее, чем живая. Не нужно никому возвращать деньги Красильщикова. Уверен, она ни копейки ей не отправила». Подруга Веры не смогла вспомнить, чтобы старшая сестра хоть раз упоминала о делах младшей. Надежда провернула сделку втихомолку, никому ничего не рассказала и сидела на 3 миллионах. «Хорошая версия», — согласился Макар. «Только пока недоказуемая. Ты мне об этом сюрпризе говорил по телефону?» «Не совсем». Сергей выудил из папки старую бумажную фотографию, которую ему удалось выбросить у Прониной. Вере Бакшаевой на ней было не больше 20, скорее 18. И, вспомнив паспортный снимок Веры, сделанный примерно в те же годы, Илюшин покачал головой. Что же за бракодел ее фотографировал? Как получилось у него перевести эту бьющую через край жизнь в заурядное тусклое лицо? Вера Бакшаева была исключительно хороша собой. Широко расставленные прозрачные глаза под густыми бровями, полные губы, сложенные в насмешливую полуулыбку, темные кудри, дерзкая, жадная красота, не допускающая, что кто-то пройдет мимо и не оглянется. Вульгарная? Да кто вульгарен в 20 лет? Хороший вкус — удел старости. Из-за такой женщины могли и всю деревню спалить, — подумал Макар. Бабкин вывел на экран второй снимок. Ему хотелось добавить что-нибудь вроде: «Эх, что жизнь-то с людьми делает?» или «Годы никого не жалеют». Но он справедливо опасался, что Макар не спустит ему с рук банальностей. «Да, вот что жизнь с людьми делает», — сокрушенно сказал Илюшин. «Какая прискорбная метаморфоза». «Из Золушки в тыкву», — пробубнил Бабкин за его спиной. «А рядом с ней кто? Подруга?» «Да, Светлана Пронина. Нормальная тетка и, похоже, единственный человек, что мог выносить Бакшаеву, не считая Возняка». «Слушай, а я ведь знаю, кто ее снимал», — внезапно сказал Макар. «Фотограф Ильясов. Я уже видел одну его работу. Портретист он был, похоже, от Бога». «Что за одна работа?» «Худякова рассказывала мне о своей семье и показала карточку. Занятная она старушенция. Ум ясный, скептический. Что-нибудь новое узнал?» «При пожаре 91-го года в сарае Бакшаевых находился человек. Он погиб». Бабкин присвистнул. «А звали-то его как? Человека?» Худякова, по-моему, пожалела, что проговорилась. И больше ничего вытянуть из нее не удалось. «Я рассчитывал, что получится достать дело из архива. Позвонишь следователю. Тебе он охотнее пойдет навстречу, чем мне». «Позвоню», — сказал Бабкин. «Только что-то мне слабо верится в успех этой затеи». Он подошел к окну, потягиваясь на ходу. Спина затекла после долгой езды. Сергей подышал на стекло и стоял, ждал, с детским удовольствием наблюдая, как тает мутное пятно и открывается скупой графичный пейзаж. Избы, березы, да грязная колея, жиденький перелесок и вороньем облюбованный старый тополь. Серость мышиная, полынная горечь. Век бы так смотрел. «Слушай, а кто все время стучит?» — спохватился он. «Бешеный дятел». «Нет, серьезно. Печник приехал, возится с утра вместе с хозяином. Чинит дымоход». «Ну, дает Красильщиков». «Нет бы, вот купил и плакал», — осуждающе подхватил Макар. «Что за народ?» Он хотел еще что-то сказать, но вдруг нахмурился и склонился над бумажным снимком. «Серега? Ась?» Бабкин рассматривал камышовку. «Воздух какой прозрачный», — вслух подумал он. «Красота». «Тоска и тлен», — отозвался Илюшин. «Глянь сюда». Сергей с неохотой отвел взгляд от курившихся над избушками дымков. «Что там?» «Вот, смотри». Бабкин склонился над снимком Веры Бакшаевой. Ее толстую шею оплетала цепочка с крупными звеньями, на которой болтался православный крест. «Ничего странного не замечаешь?» «Крест на золотой цепочке», — признал Бабкин, недовольный тем, что это заметил Макар, а не он. «Я бы сказал, цепь, и сам крест какой-то необычный. У тебя лупа далеко?» Лупа нашлась в складном карманном ноже между штопором и отверткой. «Я тебе и так скажу, без лупы!» Сергей придвинул лампу. «А здесь, похоже, какой-то камень». «Гранат», — сказал Макар. Бабкин даже не заметил, как его нож с выдвинутой лупой оказался в руках Илюшина. «Почему не рубин?» «Темноват для рубина». «Хотя черт его знает!» «Приметная штуковина». «Она его, похоже, не снимала». Бабкин отодвинул бумажную карточку и увеличил снимок на экране. Теперь настала очередь Макара досадовать на то, что он не сообразил воспользоваться таким простым способом. Вера Бакшаева носила трикотажные футболки с глубоким вырезом, а длина цепочки была невелика. Украшение виднелось над краем ткани почти целиком. Сергей выдвигал границы кадра до тех пор, пока крест не стал превращаться в размытые пиксели. Круглый камень под нижней планкой просматривался отчетливо. Без сомнения, это был один и тот же крест или его точная копия. В уголке памяти вдруг засвербело, словно там слабо царапалось неопознанное воспоминание. Сергей попытался рассмотреть его, но внутренняя лупа не работала. «Любопытно, любопытно», — забормотал Илюшин. «У меня родилась идея. Давай-ка найдем кого-нибудь из местных, желательно в своем уме. Красильщиков? Нет, он здесь не поможет. Нужен тот, кто помнит Бакшаеву с юности». Нины Худяковой дома не оказалось. Вышедший на стук Василий зыркнул свирепо и сообщил, что Нинка шляется, а где не знает, да ему и все равно. «Может, на кладбище пошла?» — неохотно крикнул он вслед, когда сыщики уже отошли от калитки. «А где кладбище?» — обернулся Макар. «Сам найдешь, чай не слепой!» И Василий скрылся в доме. «Чего это он такой злой?» — спросил Бабкин. «Подозреваю, что выпить хочет, а Худякова держит его железной рукой за горло». «Она, значит, тоже вроде благодетеля», — сказал Бабкин, выслушав рассказ Илюшина. «Немноговато филантропов на одну деревеньку». «Они с Красильщиковым из разного теста. Худякова себе изобрела внутренне непротиворечивую систему духовного роста. Подозреваю, от такой тоски и горя, из-за которых люди менее крепкие, полезли бы в петлю. А ей в петлю нельзя, по религиозным соображениям. Православие запрещает самоубийство». «Да-да, страшный грех. Кстати, почему самоубийство хуже убийства, я забыл?» «После него нельзя раскаяться. Что-то мне подсказывает, что если бы Бакшаеву убила Нина Ивановна, она бы ее прикопала в лесочке и жила бы себе тихо, молилась бы за чужую грешную душу и за свою заодно. То есть совесть бы ее не мучила». Илюшин усмехнулся. «Свою совесть Худякова завязала бы в узел и концы прижгла, чтобы не разлохматились. Она стойкая тетка и очень непростая». «На кладбище пойдем. «Подожди». Макар остановился, привстал на цыпочки, пытаясь заглянуть за забор соседнего дома. «Может, за уши тебя поднять?» — поинтересовался Бабкин, сочувственно рассматривая Илюшина с высоты своих почти 2 метра. «За уши не надо. Ты бабку видишь?» «Я все вижу. И бабку тоже». «Значит, не показалось», — обрадовался Макар. «Пойдем-ка к ней заглянем. Только стучи без лишнего пыла. Там все сооружение дышит на ладан». Дом был темен, пахучий, грязен. Он вызвал в воображении Сергея грибной суп с мухами. В слепой комнатушке, где 2 окна из 3 были заколочены, со стен смотрели святые, строгие, черные, в тускло поблескивающих серебром окладах. Пол был усыпан крошками. На подоконнике плесневела горбушка, но светлый дух сушеных грибов был так силен, что перебивал вонь испорченной еды. Связки свисали с натянутых под потолком струн. Бабкину пришлось согнуться вдвое, чтобы не застрять, точно бык в ерме, в грибной петле. Хозяйка, горбатая старуха с гусарскими усиками, двигалась на удивление бодро. Под ее тапочками хрустели крошки. Первым делом она спросила, не из собеса ли пришли Сергей с Илюшиным. И, узнав, что нет, гневно зашевелила ноздрями. Бабкин заподозрил, что их вот-вот прогонят. Но Макар предъявил фотографию Веры Бакшаевой, выложив ее с таким видом, будто это был Джокер, и старуха смягчилась. «Да, Верка», — сказала она, рассмотрев карточку. «Ишь, какая она здесь! Но молодые все красивые, если не хворают. Нашли вы ее, что ли? Или сочиняет Михалыч?» «Ищем», — сказал Макар. «Капитолина Игнатьевна, у нее крестик на шее, видите?» Хозяйка потянулась за очками. «Это их фамильный крест, Бакшаевский. Дед Верке подарил. Любил ее очень. Она как надела его, так больше и не снимала. Я почему помню? Из школы выгнали ее. Не потому, что крест, а больно уж вещь в глаза бросается. Верка его на выпуск носила, хвасталась. Он у нее был на вроде ожерелья или кулона. Как сказать-то правильно? Украшение одним словом. Она им семье в глаза тыкала, показывала, что уела их всех. Павел с Оксаной младшую больше любили, она смирная. У этой характер-то дренцо, а тут ей дед такие привилегии оказывает». Бабкин с изумлением слушал рассудительную и внятную речь Капитолины. При виде обстановки он проникся уверенностью, что им предстоит беседа с еще одной полоумной бабкой, вроде той, которая болтала босыми ногами, сидя на кровати в подушках, и все призывала в свидетели Бориса Ефимовича, который оказался 2 года как покойным. Какая-то мысль по-прежнему крутилась у него в голове, нечто связанное с этим крестом. «А что за камень внизу, вы не помните?» «Искусственный рубин. Их тогда лепили куда ни попадя. Но на всякий случай у Надежды спроси. Она вечно на этот крест облизывалась. Жадные они обе. Только Надька дуреха безалаберная, а Верка? У той и устройство посложнее. Я с Оксаной, их матерью, близко дружна не была, но беседовали случалось, как иначе-то. Всю жизнь рядом, боками трёмся, крепче кур на насесте. Они кудахчут, вот и мы кудахтали. Оксана жаловалась, что старшая девка им жизни не дает. В деревне она, вишь, считала себя жемчужиной в навозе, выхаживала барыней, нос воротила от парней. Деревенщина, мужичье. Хотя Ванька, который за ней волочился, славный был мальчуган. Шалопутный и в голове яролаж, но из него вышел бы толк. У меня на таких козлят глаз наметан. Закрутилось все не в ту сторону, да пошла телега под откос. Про что это я? Про крест, который носила Вера. Да, она ведь и учиться не хотела, вот в чем беда. Надька та со школьных лет трудилась. У нас большой совхоз, совхоз имени Крупской. А кем она работала? Телятницей. Молодец, баба. Все говорили, что она как дом Красильщикову продаст, так сразу коровок своих и бросит. С такими-то деньжищами. А Надюха всем наперекор возьми, да и не уйди с работы. Так и ездит 5 дён в неделю. Это и правильно. Капитолина Игнатьевна, а вы знаете, кто погиб во время пожара в 91-м? Старуха выпучила на него глаза. Эть, милый мой, как же можно не знать? Все знают. Ленька погиб. Гришкин младший сын, упокой Господи его душу. Они с Иваном давно были в контрах. Страшную смерть принял, сгорел заживо. «Гриша, вы имеете в виду Возняка?» — недоверчиво спросил Макар. «У нас больше Григориев нету. У него 2 сына было. Старший — Петька, младший — Леонид. Петр уехал, он отца и не навещает, кажись. Аленька в закрытом гробу похоронен, тут, на кладбище. Худякова за могилой ухаживает. Григорий поначалу кидался на нее, потом вроде как претерпелся». Мысль, не дававшая Сергею покоя, внезапно пробила лед и выбралась из черной проруби без памятства. Он вздрогнул, захлопал себя по карманам, спохватился, что это был не его телефон, а Илюшинский, и зашипел на ухо Макару, чтобы тот немедленно дал ему трубку. «Ты чего ерзаешь?» — забеспокоилась Капитолина. «В сортир хочешь? Он у меня во дворе, за яблонями». «Извините, Капитолина Игнатьевна», — сказал Макар, поднимаясь, — «я его отведу». «Что за танец маленьких утят?» — спросил он, когда они вышли на крыльцо. Бабкин глотнул свежего воздуха и возбужденно ткнул в него пальцем. «Телефон! Зачем, у тебя свой есть?» «Фотки!» — взвыл Сергей. «Так бы сразу и сказал», — укоризненно проговорил Илюшин. «На, держи. Что за фотографии тебе так срочно понадобилось?» Сергей быстро перелистал последние снимки. Вот они зашли к Бакшаевой. Макар пытается сфотографировать обгоревший дом. На первом снимке — бочка возле забора, на втором — крыльцо, на третьем — смазанное лицо самой Надежды, выгоняющей их со двора. «Валите, валите отсюда оба! Фоткает он, ты погляди!» Бабкин увеличил последний кадр. В разрезе домашнего халата, на который младшая Бакшаева накинула куртку, отчетливо был виден золотой крест с темно-красным камнем.